Глава 20. Алена. «Оденься поприличнее, Алена Павловна, и ребенка собери. Отвезем ее к бабушке с дедушкой», — заявил с раннего утра за завтраком Драконов. Я чуть ложку из рук не выронила, опешив от его решительного тона. Что он такое задумал? «Это зачем? Для чего?» — недоумевала я, засыпав его вопросами. Сперва показалось, что он выяснил обо мне правду и хочет без лишних глаз разобраться со мной, или даже отвезти в полицейский участок. Но что-то подсказывало, что дело не в этом. Возможно, особый блеск в глазах мужа, который не вязался с угрозой расправы. Он по-другому смотрел, как мужчина смотрит на женщину, которую хочет себе присвоить. «Много вопросов, Ален. Просто сделай, как велено». Осек он меня грубовато, но, увидев, что нужной реакции не добился, добавил. «Вот так и захочешь свою женщину на свидание свозить». «Я не твоя женщина, Егор». Захорохорилась я, мгновенно выпрямляясь и слушая в ушах стук вмиг разогнавшегося до большой скорости сердца. Когда он заявлял на меня права, оно не могло оставаться равнодушным. Да и губы все еще помнили вкус наших поцелуев, моментально будто стали зудеть. Так и хотелось к ним прикоснуться. «Так это пора исправить», — сказал он таким жарким тоном, что по мне прокатилась горячая волна, а щеки залили румянцем. «Ничего себе заявление, Егор Романович. Я бы даже начала с ним спорить, но не в присутствии же ребенка выяснять такие вещи». «Катюш, ты поела?» Наклонилась я к дочке, которая уже почти доела свой завтрак и теперь безучастно сидела и смотрела мультик на телефоне. Но оказалось, что Катя все слышала. Она кивнула в ответ на мой вопрос и посмотрела на Егора. «Катюк бабушки, там стал бы пень». Егор удивленно поднял брови и, видимо, некоторое время потратил на то, чтобы перевести Катин лепет на нормальный взрослый язык. «Да, Кнопка». Подвинулся он к ней и шустрым движением перетянул ее к себе на колени. «Есть там и пень, и еще много чего. Там тебе понравится». «А что там есть?» Уцепилась за его слова Катя, но Драконов был кремень. «Вот приедешь туда и увидишь. Идите с мамой, собирайтесь. Алён, я на час по делам отъеду, потом буду внизу ждать. Справитесь?» Пришлось согласиться. Иного выхода я не видела. Быстро убрала со стола тарелки и повела Катюшу собираться. Она без конца болтала и расспрашивала о поездке. А я думала о том, какое же платье надеть и как успеть собраться за час. Слова Драконова о том, что он хочет сделать меня своей женщиной, так и звенели в ушах. Возможно, именно поэтому я напрочь забыла о том, что именно сегодня должна была встретиться с теткой. Вспомнила об этом только тогда, когда мы с Егором отвезли Катю за город к его родителям, а потом выехали на трассу. Тут-то я поняла, что настолько забыла, что мысли о предстоящей ночи заслонили нечто очень важное, от чего зависели наши с Катей жизни. Паника захлестнула с головой. В ушах даже появился гул, который бывает при взлете самолета. Я не представляла, что сейчас попрошу Егора отпустить меня по делам. По каким? Придумать какой-то нормальный и весомый повод не вышло бы. Может, притвориться больной? Сказать, что скрутило живот? Тогда муж повезет меня в больницу, и там меня быстро разоблачат. А под бдительным оком прокурора я точно не смогу сбежать. Но что делать? Что? Так и сидела, нервно кусая губы, пока не поняла, что готова рискнуть и просто не прийти на встречу с теткой. Это я ей навру про больницу и живот. Пусть ругается, все равно она хочет получить от меня наживу. Так что поборчит и успокоится. А я пока проведу время с Егором. Вдруг это наши с ним последние дни, часы. Как говорится, перед смертью не надышишься. Но я хотела попробовать надышаться вдоволь. Его вниманием, его обаянием, нашим притяжением. Да давно ли меня звали на свидание? А такие мужчины, как Егор Драконов, не звали никогда. Стало интересно, куда он меня все-таки привезет и подойдет ли к тому месту выбранное платье. Пока возились с Катюшкой, Егор особо не успел меня рассмотреть. И теперь, когда подъехали к какому-то ресторану, вышел из машины и подал мне руку. Помог выбраться на улицу. «Покрутись, Ален, хочу на тебя посмотреть», — попросил он, давая мне пространство. «Покрутиться?» — засмущалась я, комкая атласную юбку-колокол. Потом поняла, что Егор от меня хочет, и сделала пару кругов, поддерживая края юбки. Обернулась и замерла напротив Егора. Его восхищенный взгляд скользил по моим ногам. «А я думала, ты платье оценить хочешь?» Уличила я его со смешком. «Так оно короткое, Алён Павловна. Точно не перепутала полки и не взяла Кати на платье?» Поглядела на меня с хитрым прищуром. Ты же сказал брать самое модное и современное. Так кто же виноват, что в моде такие фасоны? Уперла я руки в бока, разглядывая самого Егора. Это платье мне в последний момент сунула в руки консультантша, подмигнув и заверив, что мой мужчина будет от него в восторге. Мне оно было не по душе, все черное, но я доверилась ее вкусу и даже мерить его не стала. А сегодня оно оказалось мне впору. Егор же словно под стать мне по цвету и одновременно в противовес по стилю оделся в строгие брюки черного цвета и тонкий белый блейзер, который ему невероятно шел. Выглядел он очень представительно и вместе с тем мужественно. Рукаво немного задрал, и были видны мускулистые предплечья, на запястье красовались золотые часы. К его внешнему виду я не могла при всем желании придраться, и только давала себе обещание не пялиться, чтобы тут же его нарушить. «Смотри у меня, Алена». Наконец шагнул ко мне Егор, приобнял за талию и повел в сторону ресторана. «Я очень ревнивый муж». «Кому и нужно ревновать, так это мне», — парировала я, вспоминая непрекращающиеся поползновения Аллы к моему мужу. «Неуемная же баба». «Если ты не будешь ходить в таких коротких платьицах и на таких каблучищах...» Стрельнул он глазами на мои туфли телесного цвета на высокой шпильке и платформе. «Ревновать не придется». Мы завершили пререкание, когда вошли в ресторан. На входе нас встретила вежливая хостес и провела к заранее забронированному столику. Небольшой круглый столик, накрытый белой скатертью, располагался в отдалении от основного зала, что мне понравилось. Да и вообще, ресторан выглядел ужасно дорогим, но в то же время не пафосным, не по-царски помпезным. Я предвкушала приятный вечер, и когда мне в руки дали меню, сразу же почувствовала зверский голод. Захотелось заказать все и сразу. Цены здесь, конечно, были кусачьи, но я старалась не обращать на них внимания. Не хотела, чтобы хотя бы что-то портило мне настроение. Это же наше с Егором первое свидание. Все обязано быть идеальным. Спустя минут 15 Драконов взирал на меня с ласковой усмешкой. Подняла глаза и глянула на него с набитым ртом. «Чего?» — спросила, доживав кусок стейка. «Я настолько неинтересный собеседник?» Его вопрос поставил меня в тупик. «М?» Слегка закашлялась, когда гарнир попал не в то горло и потянулась за бокалом, но, сделав глоток, раскраснелась, ощущая, как заслезились глаза, и лавой обожгло пищевод. «Тише, Алена Павловна, еще рано так сильно налегать на вино». Драконов встал, подошел ко мне и похлопал меня по спине, еще больше вгоняя в краску. «Все-все!» — махнул рукой, когда пришла в норму, и потянулась за стаканом воды, которую он мне успел налить. Совсем забыла про вино, которым он, не слушая моих возражений, наполнил мой бокал. Голова слегка закружилась, ведь я не привыкла даже к маленьким градусам. Я вдруг взяла и просто улыбнулась, ощущая легкость во всем теле. «Вкусно?» — спросил вновь, когда мы продолжили есть. Кивнула и активно заработала вилкой, чувствуя на языке приятный кисло-сладкий соус. «Так что насчет собеседника? Я настолько плох?» Замерла. Надеялась ведь, что после моего конфуза он забыл о своем вопросе. Но не тут-то было. Это ведь Егор. Не просто мужчина с улицы, а целый прокурор, который не может забыть о таких мелочах, как заданный невзначай вопрос. «С чего ты взял?» Вздернула бровь, а сама еле сдерживала себя, чтобы не улыбнуться. Так и хотелось растянуть губы, а затем я вдруг сделала то, что не решалась раньше. Положила локти на стол, сложила ладони лодочкой и оперлась о них подбородком. «Забудь». Вдруг качнул мужчина головой, заставив меня удивленно возриться на него, а затем наклонил голову на бок. «Вкусно. Заказать еще?» И тут до меня дошло, почему он решил, что он для меня неинтересный собеседник. Я так разнервничалась, что назаказывала кучу всего и первым делом принялась забивать едой рот, словно оттягивая разговор между нами. Стало стыдно, но я ничего не могла поделать с неловкостью, которую ощущала в его присутствии. Казалось, что наше свидание и для него было особенным, настоящим, и от этого чувствовала себя непривычно, чуть ли не Золушкой в карете вместо тыквы. «Прости». Извинение далось мне без усилий. Выпорхнула птичкой, и это удивило даже меня саму. Я просто нервничаю. Я заметил, пигалица. Мне это даже льстит. Неужели не ходила раньше на свидание? Заданный вопрос не заставил меня напрячься. Но на секунду стало стыдно, что я девушка без особого опыта. А он знатный мастодонт, который наверняка смеется над моей неопытностью. Некогда было. Буркнула, углубившись в воспоминания, и не вспомнила ни одного стоящего свидания в своей жизни. Не считать ведь неловкий чмок за гаражами около школы в третьем классе за настоящую свиданку. У красивых девушек всегда есть время на личную жизнь. А ты, Ален Павловна, весьма не дурна собой. От комплимента шею опалило жаром, и я еле сдержалась, чтобы не похлопать себя ладонью. И как мне реагировать на это? Ты не видел мои школьные фото? Усмехнулась. Та еще страшила. Не верю. Естественную красоту ничем нельзя испортить. А стрижка под мальчика и прыщи? Подалась вперед с азартом, отслеживая его эмоции, которые не заставили себя ждать. Первым на его лице проскользнуло недоумение. Словно он пытался представить меня в подростковом возрасте. Затем недоверие, но я не шутила. До сих пор помнила, как плакала, когда тетя отстригала мою шикарную копну ржавыми ножницами, но ничего не могла сделать или противопоставить. Благо волосы отросли, а прыщи сошли на нет. «Серьезно?» «Все понял по моим глазам». «Туше, Ален Павловна, ты меня уделала». «Даже не пыталась. Это обычная горькая правда. Подростковая непопулярность, низкая самооценка. Удивительно, как из меня выросла такая красавица». Пропела и похлопала себя по обеим щекам, закатывая при этом глаза и быстро-быстро моргая глазками. Драконов рассмеялся довольно, откинулся на спинку стула и сделал ленивый глоток из своего бокала. Смотрел на меня при этом странным взглядом, каким смотрят на красивую статуэтку, которую хотят себе присвоить. Стало неловко, но отводить глаза я не стала. Не знаю, откуда взялась эта храбрость, но себя я и правда любила. Этому меня научила сестра. Я была безмерно ей благодарна, ведь именно благодаря ей я обрела гармонию с собой. Это прозвучит жестоко, но я этому безумно рад. Почему это? Всегда знала, что ты жестокий мужчина, Егор Романович. Мог бы и посочувствовать для приличия. И почему бы мне не быть довольным от осознания того, что благодаря твоей генетике я буду у тебя первым? В этот момент я пила воду так, что поперхнулась и снова закашлялась, ставя стакан обратно на пол. Ты все еще удивляешься? Я думал, ясно выразил свои намерения. Мы ведь заключили договор. Не знала, чего хотела сейчас на самом деле, но мне так хотелось услышать из его уст четкие намерения, а не намеки, что я подливала масло в огонь окольными путями, пытаясь вызнать правду. Правда? Когда? И где он? Открыла и закрыла рот, потеряв дар речи. «Обманщик!» — прошипела. Успешный делец подмигнул. Он выглядел таким непохожим на себя и озорным, что я не нашлась с ответом, так что ничего не сказала и потупила глаза. Воцарилась тишина, пока он вдруг ее снова не прервал. Но на этот раз одним удивлением с моей стороны не обошлось. «Будешь моей настоящей женой?» Подняла взгляд и молча воззрелась на собеседника. В этот момент заиграла медленная музыка, несколько пар вышли в центр и стали танцевать. Я продолжала молчать, будучи в шоке, а затем наблюдала, как Егор встал, подошел ко мне и протянул мне ладонь. «Потанцуем?» Задал вопрос, не дождавшись ответа на предыдущий. «И почему мне казалось, что согласись я на танец, дам согласие и на все остальное, включая настоящий брак?» Сглотнула, переводя взгляд с его лица на руку, затем обратно. «Секунда. Две. А что ты, собственно говоря, теряешь, Алена Павловна? Перед тобой стоит мужчина, который нравится тебе до безумия. Так нужна ли эта гордость, которая встала тебе поперек горла?» «Да». Улыбнулась и вложила свою ладонь в его. Встала, а затем позволила ему вести себя в танце. Глаза в глаза, тело к телу, жар к жару. «Да», — я сказала лишь раз, но ответила на самый главный вопрос. «Была, не была?» Он не спрашивал меня о прошлом. Я его тоже. В этот вечер это было неважно. Вкусная еда, приятная тихая атмосфера, безудержные комплименты, о которых раньше мне приходилось только мечтать. А после? А после было то, о чем в школе девочки говорили шепотом и хихикая по углам. Горячий жар нашего сбитого дыхания, смятые влажные простыни, взгляд в темноте ночи, поцелуи во все места, вспоминать о которых после мне будет стыдно, и стоны. смущавшие меня даже в моменты экстаза. А затем наступило утро.